Нехлюдов подошел к окну. Никого не видно было. Он постучал, ничто не ответило ему. Нехлюдов вернулся в дом с парадного крыльца, но не заснул. Он снял сапоги и босиком пошел по коридору к ее двери рядом с комнатой Матрены Павловны. Сначала он слышал, как спокойно храпела Матрена Павловна, и он хотел уже войти, как вдруг она стала кашлять и повернулась на скрипучей постели. Он замер и простоял так минут 5. Когда опять все затихло и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхание. Но как только он прошептал «Катюша», она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти. «На что похоже? Ну можно ли? Услышат тетеньки», — говорили ее уста, а все существо говорило «Я вся твоя». «И это только», — понимал Нехлюдов. «Ну на минутку отвори, умоляю тебя», — говорил он бессмысленные слова. Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущий крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь. Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес. «Ах, что вы!» – шептала она. Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе. «Ах, не надо, пустите!» – говорила она, а сама прижималась к нему. Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло. На дворе было светлее. Внизу на реке треск и звон, и сопение льдин еще усилились, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное. Что же это? Большое счастье или большое несчастье случилось со мной? Спрашивал он себя. Всегда так, все так, сказал он себе и пошел спать.